Раваам. Имя Раваам, по-еврейски Рехабеам, означает «расширитель» или «распространитель народа». Но называвшийся таким именем сын Соломонов в действительности оказался не расширителем, а стеснителем. Библейская оценка его царствования такова. 41 год был Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. 2 Паралипоменон, 12 глава, с 13 по 14 стих. Раваму было один год, когда воцарился Соломон, отец его, царствовавший 40 лет. Следовательно, Соломон женился на Нааме, аммонитянке, матери Раваама, еще до своего воцарения. Возможно, она была сестрою или дочерью аммонитского царя Сови, который пришел на помощь бежавшему от Авессалома Давиду. 2 Царств 17:27. По воцарении Соломон взял за себя дочь фараона. 3 Царств 3:1. Но или от нее не было детей, или Соломон держался закона о первородном, наследником престола стал Раваам. И в Библии нет намека, чтобы другие сыновья Соломона оспаривали у Раваама престол. Беда пришла от Раваамовой глупости и заносчивости, о чем так читаем в Библии. «И пошел Раваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иераваам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от Соломона, то возвратился Иераваам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иераваам, и весь Израиль, и говорили Раваам так. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Раваам, «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. 2 Паралипоменон, 10 глава, с 1 по 5 стих. Раваам, как полагается, обратился за советом к старейшинам, которые были при Соломоне. Они сказали ему, «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Этот совет ему не понравился. Он даже не принял во внимание, что находится не в Иерусалиме, где население жило в избытке от роскоши Соломоновой, но в Сихеме, откуда набирали рабочих и брали большие налоги на разные работы и постройки, какие делал Соломон. Раваам обратился за советом к молодым, которые выросли вместе с ним в блеске Соломонова дворца. Те посоветовали ему применить строгость, показать себя решительным и сказать, «Мизинец мой толще чресл моего отца. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами, то есть бичами с колючками, чтобы глубже впивали в тело». Когда Раваам объявил о таком своем отношении к народу, то собравшиеся израильтяне отказались признать его своим царем и разошлись по домам, а позже поставили над собой царем Иераваама. Но Раваам не посчитался тем, что народ ушел от него. Он послал Адонирама собирать с народа дань, но народ забросал его камнями. Узнавши об этом, Раваам поспешил убежать в Иерусалим. Испорченный собственной глупостью, Раваам хотел исправить силою. Собрал армию, 180 тысяч отборных воинов, для покорения отделившихся 10 колен Израилевых. На стороне Раваама было только 2 колена, Иудина и Вениаминово, пользовавшиеся Иерусалимом. а отколовшиеся 10 занимали в 3 раза большую территорию и, вероятно, имели население в 2 или 3 раза больше. Во время приготовления к походу пришел человек Божий по имени Самой и объявил Равааму и его войску. «Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». 2 Паралипоменон, 11 глава, с 1 по 4 стих. Как слово Господне, так и положение дел заставило Равоама и его воинов отказаться от рискованного похода. Отменивший поход, Равоам взялся за укрепление городов своего царства, обеспечивая их гарнизоном, оружием и продовольствием. На пользу ему пошли и религиозные реформы, какие проводил его соперник Иеровоам, отставлявший от служения законных священников и левитов, а поставлявший у себя жрецов к высотам и козлам и к тельцам, которых он сделал. Священники и левиты начали переходить от Иеровоама, царства Израильского, к Равааму, царство которого называлось Иудейским. За священниками и левитами последовали многие верующие в истинного Бога и законопослушные люди, и укрепили они царство Иудино и поддерживали Равоама, сына Соломонова. Возможно, что под влиянием матери-язычницы Равоам впал в идолопоклонство. Его сторонники устроили себе высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. 3 Царств, с 14 главы, с 23 по 24 стих. В нечестии не уступал Соломону. О Давиде одней Ефама, Езрахита, современника Соломона, до нашего времени поют Божьи откровения. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу же злом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей». Псалом 88, 31, 34. Эти слова пели в Иерусалимском храме, и непреложность их надлежало испытать Равааму, который поступал беззаконно. Об этом так читаем в Библии. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с 1200 колесниц из 60 тысяч всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сукхитам и ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равааму и князьям Иуды, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». 2 Царств 12.1.6. Бог принял их смирение, но полностью не отменил наказание, а сказал через пророка: «Они будут слугами его», то есть Сусакима, «чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». Сусаким или Шишак, у греков Шишонг, о своем походе в Палестину оставил рельефные описания на стене храма в Карнаке, в Египте, в котором упоминает более 100 городов, взятых у Иуды и Израиля, а Равоама изобразил в виде пленника со связанными руками. Сусаким овладел Иерусалимом и забрал все сокровища из храма и царского дома, включая золотые щиты, какие Давид отнял у рабов Адраазара, 2 Царств 8.7, и 500 больших и малых золотых щитов, сделанных Соломоном, 3 Царств 10, 16, 17. Это смирило Ровоама. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господень и не погубил его до конца. Священный бытописатель добавил еще одну причину Божьей милости, а именно, «Притом и в Иудее было нечто подобное» 2 Паралипоменон 12, 12. Бог сдержал свое обещание, данное Соломону. «Когда смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». 2 Паралипоменон 7, 14. После этого утвердился Ровоам в Иерусалиме и царствовал, хотя полного мира не было, потому что между Ровоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. 3 Царств 14:30. История Ровоама напоминает нам, что Бог не хочет смерти грешника, а хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если Бог помиловал Ровоама, потому что в Иудее было нечто доброе, если бы Бог пощадил бы Содом, Гомору и окрестные города, если бы там нашлось 10 праведников, Бытие 18:32, то будем надеяться, что Бог пощадит и нашу страну, потому что в ней найдется больше 10, если не праведников, то Христом оправданных. Аминь.